Когда Данза со своими людьми появился в землях клана Учиха, он обнаружил, что лишь малая часть клана Учиха была убита, остальная часть куда-то исчезла. Только Учиха Фугаку и несколько его соплеменников сражались в яростной битве с Итачи. В то же время Сарутоби Хирузин также привел агента Фанбу на место происшествия. «Убить Учиха Фугаку», — холодно сказал Сарутоби Хирузин. «Ха-ха-ха, наконец-то вы пришли, я уже думал идти искать вас, чертовы лицемеры». Заметив Данза и Хирузина, Учиха Фугаку активировал Мангекью Шаринган. Он не использовал его, сражаясь против Итачи, как и Итачи. Но теперь, когда здесь появились его истинные враги, можно было выложиться на полную. Без промедления, Учиха Фугаку высвободил четвертую форму Сусанаа. Его тело вздрогнуло от резкого высвобождения огромного количества чакры, а зрение стало размытым. Но вскоре все нормализовалось. Фугаку не собирался сдерживаться. Сегодняшняя ночь обещала стать последней, и он собирался заставить всех запомнить ее надолго. Тело Сусанаа Фугаку быстро увеличивалось в размерах, и хотя четвертой форме далеко до размеров и мощности завершенной формы, ее также нельзя недооценивать. Как только Сусанаа Фугаку закончил трансформацию, Учиха без колебаний атаковал, взмахом гигантского меча он отправил более дюжины агентов Фанбу прямо на тот свет. Ниндзюцу и особые атаки остальных агентов Фанбу и корня были с легкостью заблокированы крепкой броней. «Сдохни, проклятый старик!» Фугаку перестал обращать внимание на агента Фанбу и корня и нанес удар в сторону Сарутоби Хирузина. Огромный меч из чакры издал оглушительный свист, прежде чем врезаться в землю, образовав огромную траншею с бесчисленными трещинами. Учиха Фугаку не боялся смерти, но ему хотелось забрать с собой из двух заклятых врагов. Сарутоби Хирузин с большим трудом уклонился от атаки Сусанаа. Выражение его лица было мрачным, он не ожидал, что Учиха Фугаку сможет столько лет скрывать от них Мангекью Шаринган. Вперед, его сила не такая большая, как Учиха Микото. Продолжайте атаковать, он долго не продержится. Данза безжалостно отправил своих людей на верную смерть. Впрочем, ему был как обычно плевать на этот расходный материал. Самым главным для него было заполучить глаза главы клана Учиха. Данза. Учиха Фугаку проигнорировал атаки агента Фанбу и корня и напал на Данза. Меч Сусанаа подобно гильотине рухнул вниз, прямо в то место, где находился Данза. Данза был удивлен столь резким изменением и не успел вовремя уклониться. Огромный меч задел его, отправив в полет, но как человек с модифицированным телом клетками Хаширамы, Данза получил лишь средние травмы. «Сдохни!» Фугаку, увидев, что Данза лежит весь в крови, снова занес свой меч для удара. «Отец, не делай этого!» Но как только он собирался убить проклятого старика, у него на пути возник Сусанаа Итачи. Итачи не мог позволить Данза умереть, ведь в таком случае их договор стал бы недействительным, и его младший брат оказался бы в опасности. «Глупец, уйди с дороги!» Учиха Фугаку был так зол, что его чуть не стошнило кровью. Если бы Итачи не успел заблокировать атаку, Данза был бы мертв. Глава 175. Позор скрытого листа. Сейчас атакуйте. Воспользовавшись патовой ситуацией между Итачи и Фугаку, Сарутоби Хирузин отдал приказ. Затем агенты Анбу, корня и даже сам Сарутоби Хирузин начали высвобождать ниндзюцу. Под атакой сотен ниндзюцу от элитных шиноби и Сарутоби Хирузина, Сусанаа Фугаку было сломлено. Это было предсказуемо, ведь Фугаку никогда не мог похвастаться ни огромным количеством чакры, ни большой выносливостью. Сам по себе Манихкью Шаринган ничего из себя не представляет, только ниндзя с большим запасом выносливости способен высвободить огромную силу, скрытую в этих глазах. Ха-ха. Учиха Фугаку тяжело дышал, его глаза снова налились кровью. Он с ненавистью смотрел на Хирузина, Данза и других, включая Итачи. Если бы не этот паршивец, сегодня он умер бы, зная, что смог забрать с собой давнего противника клана Учиха, Данза. Отец, глядя на загнанного в угол отца, Учиха Итачи прослезился. Он знал, что его отец сегодня определенно умрет, и все же, ради безопасности брата и деревни, Итачи был готов принять это. Прикончите его. Пришедший в сознание Данза хрипло взревел. Агенты корня немедленно подчинились приказу и атаковали Фугаку. Стихия огня, огненный шар. Стихия огня, вспышка пламени. Стихия ветра, клинок ветра. Две стихии смешались друг с другом и, став еще сильнее, устремились к цели. Учиха Фугаку не двигался, силы покинули его, оставив беспомощно наблюдать за приближением неминуемой смерти. Комбинированная ниндзюцу уже почти настигла его, Но, в этот момент раздался оглушительный рев, и перед главой клана Учиха выросла могучая стена из воды. Кажется, я вовремя. Неизвестно, когда, возле Фугаку появился Мангицу, холодно глядя на Данзо и Хирузина. Ниндзя-мечник из скрытого облака. Что ты здесь забыл? Лица Сарутоби, Хирузина и Данзо исказились в уродливых гримасах, увидев Мангицу. Появление одного из семи ниндзя-мечников облака означало огромные проблемы. Более того, если этот ниндзя-мечник был не один, а стоял бок о бок с десятками ниндзя-облака и клана Учиха, никто не осмелился помешать им войти в Коноху. Большая часть боевой мощи была мобилизована против клана Учиха, и оставшиеся ниндзя не хотели вызывать конфликт с деревней скрытого облака. Таким образом, Мангицу и его группа легко вошли в деревню, не будучи заблокированными. Похоже, вы не рады нам, впрочем, это не важно. Я здесь, чтобы сообщить, что глава клана Учиха, Учиха Фугаку, еще вчера официально согласился переселить клан Учиха в деревне скрытого облака. Мне было велено господином Райкаге доставить его и его людей в деревню. Есть ли у вас какие-нибудь возражения? Мангицу угрожающе посмотрел на двух стариков и высвободил небольшую часть своей ауры. На самом деле, с точки зрения силы, он все еще не способен победить Сарутоби Хирузина, но за ним стоит Джиин, четвертый Райкаге и деревня скрытого облака. Мангицу отказывался верить, что Сарутоби Хирузин посмеет что-либо сделать ему. Клан Учиха действительно согласился присоединиться к деревне скрытого облака. Сарутоби Хирузин был озадачен. Никто из посторонних не знал о кровавой ночи клана Учиха. Таким образом, оставалась только одна возможность. Учиха Фугаку задолго до этого связался с деревней скрытого облака и попросил убежище. Ха, что ты хочешь сказать этим? По-вашему, вы можете приходить и уходить из Конохи, когда вам вздумается? Похоже, мы ничего не значим в ваших глазах. Данзо окинул Мангицу холодным взглядом и высвободил мощное убийственное намерение. Он уже сыт по горло высокомерием скрытого облака. Возможно, Джиин имеет право быть столь наглым, но не этот сопляк перед ним. Теперь, когда они завершили технику призыва нечестивого мира, по мнению Данзо, им больше нет необходимости бояться скрытого облака и Джияна. Настало время вернуть все земли, которые они потеряли, а также то унижение, что пришлось пережить. Данзо, хватит. В этот момент Сарутоби Хирузин впился взглядом в Данзо. Хотя исследование реинкарнации нечистого мира было успешным, по словам Джирайи, все еще требуется много усилий, чтобы призвать первого Хокаге из чистого мира с его пиковой силой. Пока сам Хаширама не предстанет перед ними в своей лучшей форме, нет необходимости злить скрытое облако. Если тот безумец внезапно выйдет из себя и нападет на них, от скрытого листа ничего не останется. Если клан Учиха решил стать частью скрытого облака, они больше не наша проблема, забирай их и уходи, мрачным голосом сказал Сарутоби Хирузин. Как и ожидалось от великого лидера, вы знаете, когда нужно отступить, закончив говорить, Мангицу бросил насмешливый взгляд на Данзо. Старик в ответ лишь холодно фыркнул и махнул рукой, отозвав своих людей. Хватайте его и пошли. После этого Мангицу забрал главу клана Учиха и группа покинула Коноху. Сарутоби, сегодня мы снова потеряли лицо, мы не можем так продолжать, сквозь зубы процедил Данзо. Престиж, уважение, стойкость, храбрость, земли, мы уже давно все потеряли, хватит говорить, что мы потеряли то, чего у нас уже давно нет. Лучше иди и займись исследованием с Джираи. Это наша единственная надежда вернуть все утраченное. Сарутоби Хирузин было лень спорить с Данзо. Отправив агента Фанбу обратно, он направился в лабораторию к своему ученику. Ему лучше всех было известно, что в глазах остальных великих деревень, Коноха уже давно потеряла свой престиж, и что молчат они лишь потому, что сами далеко не в лучшей ситуации. Деревня скрытого облака стала тираном, как только получила превосходящую силу. Это нарушило хрупкий баланс между ними. В обычной ситуации, если кто-то из Великой Пятерки становился слишком наглым, остальные быстро его ставили на место. Но Джиин, эта аномалия, никак не могла быть решена обычным способом. Размышляя о всем, Сарутоби Хирузин прибыл в лабораторию. Отбросив все мысли, он шагнув внутрь. В то же время, Итачи и Обито покинули Коноху и направились в деревню Скрытого Дождя. Что касается клана Учиха и Мангицу, через неделю они благополучно прибыли в деревню Скрытого Облака. Клан Учиха оказался в деревне Скрытого Облака в самый лучший ее период. Экономика Скрытого Облака уже давно достигла наивысшего уровня в мире ниндзя и превысили сумму всех деревень ниндзя. «Добро пожаловать в нашу семью. Ваш клан будет поселен рядом с кланом Синджу, и в будущем вы станете одной из самых могущественных семей деревни Скрытого Облака. Джиин приветствовал клан Учиха и дал им участок земли в центре деревни. «Благодарю вас, господин Райкаге. Мы не забудем вашу великую доброту. Клан Учиха клянется, что будет верно служить деревне Скрытого Облака». Учиха Фугаку, слегка прихрамывая, встал перед Джияном и выразил свою благодарность. Честно говоря, он не ожидал, что Райкаге будет таким щедрым. Похоже, он сделал правильный выбор, решив довериться Минато. Глава 176. Идеальный сосуд для Хаширамы. Внезапно дверь в кабинет распахнулась и вошла Микото. Она пересекла кабинет, издавая громкий стук каблуков, и остановилась рядом с Джияном. Увидев ее, люди из клана Учиха, включая самого Фугаку, стали серьезными и насторожились. Кто из них не знает трагическую историю этой воинственной кунайчи? Учихи боялись, что она здесь, чтобы отомстить за прошлые обиды. Это стало бы катастрофой для них, ведь никто не сможет ее остановить. Даже нынешний глава клана с его силой, не ровня ей. «Успокойтесь, я здесь, чтобы приветствовать вас. У меня была огромная ненависть только по отношению к бывшему главе клана и бывшему великому старейшине, к вам это не имеет никакого отношения. Более того, я никогда не отрекалась от своих корней, я Учиха и всегда ей будут. Мне доставляет большое удовольствие видеть вас всех в деревне Скрытого Облака. Надеюсь, она станет для вас таким же домом, как и для меня. Если у вас возникнут какие-то проблемы, можете смело обращаться ко мне за помощью. Не сомневайтесь, я сделаю все возможное, чтобы защитить свой клан и семью». Выслушав ее речь, Учихи быстро успокоились. Они были рады, что ненависть между ними была разрешена, и теперь они могли спокойно жить в своем новом доме. Еще немного поболтав с Джияном и Микото, Фугаку забрал своих людей и отправился обустраивать новые земли клана Учиха. «Знаешь, ты была такой завораживающей во время речи». Джиин, улыбаясь, приобнял свою жену и сделал ей комплимент. «Правда? Да, в тебе определенно скрыт талант великого оратора», — искренне ответил Джиин. «Все, что Микото сделала, было сделано по ее собственной инициативе. Джиин не принуждал ее и не приказывал, он даже не сказал ей о сегодняшнем прибытии клана. Микото сама проявила инициативу и все узнала, а затем появилась перед всеми, чтобы успокоить. Она хочет стать для своего клана такой же опорой, как и Цунади для своего. Всем известно, что люди из клана Учиха очень эмоциональны из-за особенности родословной. Своим появлением Микото хотела заставить их почувствовать безопасность, чтобы они захотели искренне стать единым целым с таким большим механизмом, как деревня Скрытого Облака. В то же время, новость о том, что клан Учиха стал частью Скрытого Облака, быстро распространилась по миру ниндзя. Великие и малые скрытые деревни были шокированы, особенно после того, как узнали все подробности инцидента. Кажется, Сарутоби пришлось нелегко. К сожалению, после этого он потерял всякое лицо, а Анаки вздохнул, отложив доклад в сторону. По его мнению, как ниндзя, Сарутоби Хирузин полностью провалился. Хотя не ему было его судить, кто знает, как бы он сам поступил, окажись в такой ситуации. Снова вздохнув, Анаки привел свои эмоции в порядок. Если так будет продолжаться, Коноха недалека от исчезновения. Четвертый Хокаге умер, клан Синджу был вынужден бежать, теперь и клан Учиха. Если посчитать, в Коноха осталось не так много способных шиноби. Коноха достигла самого дна, она теперь словно загнанный в угол зверь, а всем известно, что происходит, когда зверь оказывается в полном отчаянии. Кицучи, передай всем, что с этого момента они должны тренироваться в 5 раз усерднее. Назревает буря, мы должны быть готовы к ней. Вероятно, после этого сражения, деревни Скрытого Листа больше не будет в мире ниндзя. В то же время Раса отдал похожий приказ Шиноби Песка. Как и Анаки, Раса считает, что деревня Скрытого Листа больше не та могущественная сила, которую уважали и боялись в прошлом. Сама Раса считает, что, столкнувшись с ситуацией подобной инцидента клана Учиха, он бы лучше умер сражаясь, чем поступить так, как поступил Сарутоби Хирузин. Но правда заключается в том, что Раса и Анаки не знают всех ужасов, о которых известно Сарутоби Хирузину. Сила Джияна, его жен, особенных агентов Анбу с природными силами, семи ниндзя-мечников, даже обычные шиноби-облака – все это сделало из деревни Скрытого Облака непобедимого монстра. Однако, невежество не помешало Расе и Анаки смотреть свысока на Скрытый Лист. Он тайно приготовился к войне. Как только она начнется, силы Скрытого Песка молниеносно ударит по Конохе. Тем временем Сарутоби Хирузин также интенсивно готовится к призыву Синджуха Ширамы. Чтобы призыв прошел гладко, необходимо соблюсти три условия. Во-первых, необходимо извлечь ДНК умершего, это очень важно, без этого невозможно совершить обряд. Впрочем, с этим условием у Канахи не возникло никакой проблемы. Во-вторых, душа перевоплощенного человека должна существовать в чистой земле и не быть запечатана. Если душа запечатана, ее нельзя призвать. Но эта проблема тоже не проблема. Синджуха Ширама и Синджута Бирама мертвы уже много лет, и их души должны быть в чистой земле. Последнее условие, самое сложное условие. Необходимо найти подходящий сосуд, способный выдержать всю силу призываемого. Проблема в том, что найти столь же могучего шиноби, как Синджуха Ширама и Табирама, крайне трудно. Данза, пришло время тебе пожертвовать ради деревни. Сарутоби Хирузин посмотрел на Данза. В теле Данза много клеток Хаширамы, и его сила значительно увеличилась. Если Данза использовать в качестве сосуда, то призванный Синджуха Ширама должен быть близок к пику его силы. Сарутоби, даже не думая об этом, сейчас Канаха, это тот момент, когда я нужен ей как никогда. Данза сердито отказался. Тогда что делать? Призывать первого, без хорошего сосуда, бессмысленно. Сарутоби Хирузин нахмурился. Ослабленная версия Синджуха Ширамы не сможет победить Бжияна. Хокаге сама, кое-кто хочет вас видеть. Он сказал, что может предоставить идеальный сосуд для реинкарнации нечестивого мира. В этот момент в лаборатории появился агент Анбу и доложил Сарутоби Хирузину. Глава 177. Обита. Кто это? Его личность нам известна? Спросил Хирузин. Агент Анбу на мгновение заколебался, но затем быстро ответил. Господин, это тот неизвестный человек в маске, напавший на нас 3 года назад. Он. Лицо Сарутоби Хирузина потемнело. Кулаки бессознательно сжались. Виновником происшествия с участием Девятихвостого действительно был таинственный человек в маске. По мнению Сарутоби Хирузина, если бы не он, Нами Кадзи Минато был бы все еще жив. И все же, несмотря на свой гнев и ненависть, Хирузин не позволил эмоциям взять над собой вверх. Человек, сумевший украсть у Джияна из-под носа Девятихвостого, не может быть обычным человеком. По крайней мере, его сила настолько велика, что его не беспокоит гнев такого существования, как Джиин. Возможно, из него получится отличный союзник в борьбе с тиранией скрытого облака. Таковы были мысли Сарутоби Хирузина. Отведи меня к нему. Сарутоби Хирузин решил встретиться с человеком в маске. Хотя у них есть разногласия, но ненависть к скрытому облаку намного больше, чем что-либо другое. Джиин и скрытое облако нанесли слишком много оскорблений как его имени, так и деревне скрытого листа. Пока этот человек в маске способен помочь ему избавиться от скрытого облака и Джияна, на время можно забыть о всех разногласиях. Итак, Сарутоби Хирузин встретился с человеком в маске. «Кто ты?» – сходу спросил Сарутоби Хирузин, не проявляя вежливости. «Ты уже забыл меня, маленькая обезьянка. Похоже, Хаширама не очень хорошо воспитал тебя», – хриплым голосом начал Обита, стараясь максимально близко звучать, как Мадара. «Это невозможно. Хочешь сказать, что ты?» «Верно, я, Учиха Мадара», Обита оборвал его на полуслове. «Этого не может быть, он уже давно мертв», сердито возразил Сарутоби Хирузин и нахально ухмыльнулся Обита в лицо. «Мне все равно, веришь ты или нет, я здесь, чтобы заключить сделку». Для большей убедительности, Обита раскрыл свой Мангекью Шаринган. Тело Сарутоби Хирузина бессознательно напряглось. Он начал старательно избегать зрительного контакта, но наличие Манихкью Шерингана заставило его немного поверить в слова собеседника. «Что вы хотите получить взамен за сосуд? Не волнуйтесь, все очень просто. Мы с вами имеем общего врага, и, если призыв первого Хокаге поможет убрать его, я с радостью помогу вам с этим. Однако, бесплатно бывает только сыр в мышеловке. Взамен я хочу, чтобы вы пообещали мне выполнить несколько условий». Услышав его слова, Сарутоби Хирузин ошеломленно застыл. Откуда этот неизвестный знает их главный секрет? Сарутоби Хирузин не знает, что против кому и любые барьеры малоэффективны. Вот почему Обита смог появиться в самый нужный момент. На самом деле, Обита очень боится Джияна. Он не верит, что столь сильный человек, как Джиин, послушно отдаст ему хвостатого зверя для реализации его плана. Обита решил использовать Канаху, чтобы избавиться от Джияна и забрать хвостатых зверей из скрытого облака. Конечно, такое решение Обита было лишь результатом тайной манипуляции черного Зицу. На самом деле, Учиха не хотел связываться с Джияном, но черный Зицу чувствовал, что последний является большой проблемой, поэтому он призвал его сотрудничать с Канахой. «Какие условия?» – осторожно спросил Сарутоби Хирузин. «За идеальный сосуд. Я хочу получить Бжинчурики девятихвостого и завершенную технику реинкарнации», – сказал Обито. «Исключено. Просите что-нибудь другое?» Сарутоби Хирузин категорически отказался. «Кроме того, я все еще не уверен, что вы Учиха Мадара, ведь с его силой он бы уже давно разобрался со скрытым облаком». Глаза Сарутоби Хирузина. «Схватить его!» Сарутоби Хирузин подал знак скрывающимся в тени агента Манбу. Обито быстро оказался окружен в три кольца. «Сейчас моя сила не так велика, как в былые времена, и я не способен противостоять Джиину, но справиться с вами не составит проблемы. Джиин смог взломать его силу, но в Канахе нет никого похожего на него». Зная это, Обито был достаточно уверен в своих силах. Не прошло и 10 минут, как агенты Анбу оказались в тупике. Сарутоби Хирузин хмурился, глядя на пространственно-временное ниндзюцу перед собой, и пытался изо всех сил разгадать его. Но даже с его острым умом сделать это не представлялось возможным. Такого рода ниндзюцу всегда были его слабостью. «Хорошо, прекратите». Увидев это, Сарутоби Хирузин поспешно велел агентам Анбу остановиться. Увиденное убедило его намного лучше, чем слова. Теперь он был готов пойти на сотрудничество с Сарутоби Хирузином. «Как насчет этого? Теперь вы готовы сотрудничать?» — решительно спросил Обито. «Да, но передача Джинчурики Девятихвостого все еще невозможна. Мне нужна лишь небольшая часть его чакры». Обито решил сделать шаг назад. «Ведь для воскрешения Джуби достаточно и части чакры каждого хвостатого зверя». «Хорошо, но я должен подождать, пока транзакция не будет завершена, прежде чем я смогу отдать ее вам. Что касается техники реинкарнации, мы научим вас». Затем Сарутоби Хирузин попросил Джираю научить Обито всем основам техники. «Хорошо, вот идеальный сосуд для первого Хокаге». Заключив сделку, Обито призвал несколько клонов Белого Зицу и передал их Канахе. «Они и правда нам подходят?» Глядя на Белого Зицу, Джирая почувствовал отвращение. Это был первый раз, когда он увидел это существо, и оно совсем не походило на человека. «Не попробуешь, не узнаешь. Они созданы из клеток первого Хокаге, так что лучше их нет никого», — объяснил Обито. Не имея другого выбора, Джирая неохотно начал использовать технику призыва нечестивого мира. Два белых зицу, помещенных в круг, начали меняться в обличии. Первый принял облик Синджу Табирамы, а вскоре второй превратился в Синджу Хашираму. Глава 178. Хаширама и Табирама. Синджу Табирама. Синджу Хаширама. Два величайших шиноби в истории мира ниндзя предстали перед Хирузином и остальными. Все присутствующие шиноби были в восторге. В конце концов, не каждый день можно встретить сразу две легенды. Обито лишь мельком взглянул на них, прежде чем ускользнуть. Сарутоби, оглядевшись, Синджу Хаширама сразу узнал старика перед собой. «Разве это не личный ученик его младшего брата? Зачем ты призвал нас?» Вслед за этим раздался недовольный голос Табирамы. «Хаширама сама, Табирама-сенсей». Сарутоби Хирузин почтительно склонил голову и поприветствовал двух легендарных шиноби. Джирая, Данза, Кахару, Хамура и даже агенты Анбу в стороне также склонили головы. «Я спросил, зачем ты призвал нас?» Голос Табирамы стал холодным. Он сразу понял, что происходит что-то неладное. После этого Сарутоби Хирузин рассказал двум Хокаге обо всех вещах, с которыми Канаха столкнулась со времен Второй мировой войны ниндзя. Естественно, отвратительные вещи, такие как покушение на клан Синджу и Учиха и тому подобные, были скрыты. В итоге деревня скрытого облака была облита грязью, а Сарутоби Хирузин и Канаха оказалась жертвой. «Прошу простить меня за некомпетентность. После, я готов понести любое наказание». Сарутоби Хирузин разрыдался, словно действительно испытывал стыд. Табирама посмотрел на своего ученика с презрением. Когда он передавал ему должность Хокаге, у него была твердая уверенность в том, что из него выйдет отличный лидер. Но очевидно, что он ошибся. Если бы не жертва четвертого Хокаге, Канаха погибла бы. «Табирама-сенсей, вы не можете винить нас. С появлением в деревне скрытого облака Джияна, он претерпел радикальные изменения. Их военная мощь, как и сила Джияна, росла не по дням, а по часам. Кроме того, они вступили в сговор с кланом Учиха, с целью совершить переворот. К счастью, мы вовремя узнали об этом и смогли подавить их, иначе Канахи уже не существовало бы». Данза нагло влез в разговор и попытался оправдать себя и Канаху. Но, услышав его слова, Присутствующие высокопоставленные лица Канахи онемели от ужаса. Неужели Данзе не знает, кто стоит перед ним? Неужели он потерял всякий рассудок? Его ложь действительно преувеличена. Все знают, что именно Канаха является виновником трагедии с кланом Учиха. Это правда, клан Учиха действительно планировал переворот, но они не сделали бы этого, не загони их в угол. Но в устах Данзе правда стала совершенно другой. Клан Учиха встал на сторону врага и собирался изнутри уничтожить деревню Скрытого Листа. Когда же у них ничего не получилось, они сбежали в деревню Скрытого Облака. Отвратительно. Скрывающийся в тени Минато потерял дар речи. Сегодня он стал свидетелем того, с какой легкостью Данзе и остальные способны превратить белое в черное, и все это глядя прямо в глаза основателям деревни Скрытого Листа. Но больше всего Минато сейчас беспокоило не вранье Данзе, а Синджу Хаширама и Табирама. Они крайне могущественные шиноби даже по отдельности. Страшно представить, что будет, если они объединят свои силы. Минато начал переживать за Джияна. Сможет ли четвертый Рейкаге противостоять двум легендам, или это начало конца его легенды? Минато решил как можно быстрее сообщить об этом Джияну. Что? Клан Учиха предал Канаху и вступил в сговор с другой деревней? Хаширама был шокирован. Хаширама всегда очень хорошо относился к клану Учиха, а также оказывал им большое доверие. Поэтому ему было трудно поверить, что они предали Канаху без весомой причины. С другой стороны, Синджу Табирама. Табирама, как привила, был сдержанным человеком с прагматичным подходом к жизни. Он считал, что с помощью четко определенных правил и законов многие проблемы в мире могут быть решены. Во многом, он был противовесом идеалам Хаширамы. Когда Хаширама увлекся своим упрямым оптимизмом, именно Табираме пришлось посредничать и создавать более реалистичную альтернативу для достижения этих идеалистических целей. На самом деле Табирама твердо верил в волю огня, в философию, согласно которой все жители Канахи были частью единой семьи. Любой, кто угрожал Канахе, становился объектом его редко наблюдаемой, но необузданной ярости. Как Хокаге, он имел не только обязанность защищать эту семью любой ценой, но и склонять разрозненных сельчан к одной и той же точке зрения. Они должны были отойти от своего идеализма, думать лишь о своем клане и думать о деревне как об одном целом. Именно по этой причине он так часто вступал в конфликт с кланом Учиха и Мадарой, в частности, так как считал, что они слишком часто превозносят свои желания над желаниями других. К сожалению, его ученик Данзе до сих пор так и не понял, что Табирама никогда не считал клан Учиха своим врагом и не старался их истребить. Но сейчас все это стало неважным. Как и было сказано выше, любая угроза деревне должна была быть уничтожена, даже если это клан-основатель Скрытого Листа. «Брат, я тебе давно говорил, что клан Учиха ненадежен, теперь ты видишь». Синджу Табирама фыркнул на своего брата. Столкнувшись с насмешками своего младшего брата, Синджу Хаширама мог только молчать. На самом деле, с точки зрения темперамента, Синджу Хаширама немного забавен. С этой точки зрения, Табирама намного лучше. Но с точки зрения силы, между ними слишком большая разница. Данзе прав, вот почему мне пришлось прибегнуть к запрещенной технике, чтобы вызвать вас, с нетерпением сказал Сарутоби Хирузин. Хорошо, я понимаю. Скрытое облако – большая проблема, которую нужно уничтожить. Хаширама понял скрытый смысл слов Сарутоби Хирузина. Да, Хаширама сама, с вами и сенсеем, мы определенно победим. Сарутоби Хирузин облегченно вздохнул. Наконец-то настал час его мести, и он не собирается быть милосердным. Если это будет возможно, он сделает Джиену так больно, насколько это возможно. Следующий шаг – объявить войну скрытому облаку. Глава 179. Скрытый камень и скрытый песок VS Канахи. Скрытое облако зашло слишком далеко, торжественным голосом сказал Хаширама, выслушав всю историю. Хирузин, как Хокаге, ты объявишь о начале новой войны. Получив одобрение первого Хокаге, Сарутоби Хирузин снова стал уверенным, он чувствовал себя так, словно помолодел на 10 лет. Одностороннее угнетение скрытого облака над скрытым листом в течение стольких лет наконец-то закончилось. После этой битвы Канаха вновь обретет свою славу и вернет утраченную репутацию. Самой главой и наиважнейшей целью этой войны омыть кровью шиноби облака земли скрытого облака и уничтожить любую возможность на восстановление после. Тогда я займусь организацией войск и приведу их в полную боевую готовность к моменту объявления войны. Данзе решил не оставаться в стороне. Он много работал ради этого дня и имел не меньше обид на скрытое облако и Джияна, чем Сарутоби Хирузин. Кроме того, с появлением своего учителя Синджу Табирамы и величайшего шиноби всех времен Синджу Хаширамы. Он не смел быть слишком дерзким и старался быть послушным. Он видел в этом свой шанс выслужиться перед двумя легендами и стать Хокаге. Несколько дней спустя Коноха собрала большую армию, в общей сложности около 8000 шиноби, и объявила войну скрытому облаку. Как только эта новость стала известна, весь мир ниндзя был шокирован. Страна земли, скрытый камень. Сарутоби совсем из ума выжил, как он мог поступить так глупо. Я, конечно, предполагал, что они скоро не выдержат давления, но это произошло слишком быстро. Получив эту новость, Аонаки был в полном замешательстве. Что происходит? Неужели Коноха забыла, насколько огромна военная мощь скрытого облака? Более того, теперь на их стороне один из самых воинственных кланов мира ниндзя, клан Учиха. На что надеется Сарутоби Хирузин, бросая вызов столь могущественной силе? Подобные вопросы кружились в голове Аонаки. Что будем делать? Нападем на скрытый лист, как и планировали? Спросил Кицучи у Аонаки. Собери группу из сильных ниндзя и жди моих указаний. Понял, отец. Аонаки не знал, почему Сарутоби Хирузин внезапно сошел с ума, но это был хороший шанс для скрытого камня заполучить в своих руки немного земель скрытого листа и благосклонность скрытого облака. С военной мощью скрытого облака Джиену даже не нужно лично появляться на поле боя. Ослабленная несколькими войнами Коноха им не противник. Если в это время скрытый камень выступит как союзник скрытого облака, объявив Коноха войну, они очень многое выиграют. Возможно, когда скрытое облако в очередной раз одолеет Коноху, в знак благодарности, она даст скрытому камню небольшую часть завоеванных земель. Страна ветра, скрытый песок. В то же время четвертый Кадзекаге тоже был немного озадачен выходкой Коноха. Старейшины, что вы думаете об этом? Раса посмотрел на Чие и Эбиза. Брат и сестра решили на время забыть все недовольства по отношению к расе, поскольку ситуация в мире ниндзя сейчас была, мягко говоря, странный. Это было не лучшее время для внутренних конфликтов. Неважно, что задумала Коноха, она не сможет победить скрытое облако. С другой стороны, это наш шанс попасть на хорошую сторону четвертого Рейкаге. Его воля равносильна воле скрытого облака, это пойдет нам на пользу. Мысли Чие были аналогичны мысли Аонаки. Она сразу увидела в этой ситуации возможность. Хорош, давайте поступим, как вы сказали. На этот раз Раса вел себя очень послушно, потому что знал, что для него это также хорошая возможность внести огромный вклад в развитие деревни скрытого песка и укрепить свою власть. Если он сможет заполучить часть земель Коноха, то его персона в глазах жителей деревни сразу станет выше третьего Кадзекаге, и титул сильнейшего Кадзекаге больше не будет мечтой. Раса не хотел упускать такую возможность, поэтому он быстро отправился организовывать поход армии скрытого песка. Страна молнии, скрытое облако. В то же время новости были доставлены и в деревню скрытого облака, но информация, полученная ими, значительно превосходила всех других. И все это стало возможным лишь благодаря Намика Дзимината, скрывающегося в Коноха. Сарутоби призвал первого и второго Хокаге с помощью запрещенной техники, и их сила близка к пиковой. Все высокопоставленные ниндзя скрытого облака собрались в переговорной Рейкаге. Даже третий Рейкаге, который уже много лет находится на пенсии, не стал исключением. Третий Рейкаге, в отличие от оригинальной истории, был жив и жил размеренной жизнью. Но новостью о возвращении легендарного Синджу Хаширамы в этот мир шокировала даже его. Ему до сих пор было трудно поверить в правдивость этих новостей. «Джиин, что нам теперь делать? На этот раз противник далеко не простой. Не только третий Рейкаге, но и Микото, Кушина и Цунаде, женщины, которые безгранично верили в способности Джияна, чувствовали огромное давление от одного только упоминания имени Синджу Хаширамы. Джиин, если дедушка действительно был призван, я расскажу ему о всех ужасах, которые нам пришлось пережить за эти годы. Уверена, узнав правду, он не станет на нас нападать». В это время Цунаде выглядела крайне обеспокоенной. «Не нужно, разве после этого мы сможем называться самой могущественной скрытой деревней? Более того, мне натерпится встретиться с твоим дедом и посмотреть, настолько ли он силен, как о нем говорят». Джиин чувствовал, как его кровь закипает. Он был очень взволнован. После того, как его сила перешла на новый уровень, он долгое время не мог найти себе противника, чтобы проверить свою силу. На самом деле, Джиин уже давно догадался о планах Сарутоби Хирузина. Это было еще когда он забрал Орочимару. Честно говоря, Джиэн очень надеялся на успех их плана, и вот наконец-то он дождался. С таким противником Джиэн сможет в полной мере насладиться своей силой. Господин Райкаге, когда все замолчали, раздался хриплый голос Рачимару. Как вам известно, я изучал это ниндзюцу и должен предупредить вас, что вызванный человек будет обладать не только безграничной чакрой, но и практически неубиваемым телом. Его тело будет восстанавливаться раз за разом, сколько бы раз вы его не уничтожали. Единственный эффективный метод остановить это – техника запечатывания. Орочимару переживал больше всех, поскольку лучше всех знал технику призыва нечестивого мира. Бесконечная чакра и почти бессмертное тело в сочетании с силой Синджуха Ширамы заставили засомневаться в Джиэне даже его жен, не говоря уже о Орочимару. Это Синджуха Ширама. Обычные техники запечатывания, конечно, не имеют никакого эффекта против него. Орочимару, можешь не волноваться, у меня есть как минимум дюжина способов справиться с ним. А теперь, давайте закончим с этим и приготовимся к войне. Джиэн полностью уверен в своей силе. Против силы уровня шести путей, неубиваемое тело Хаширамы бесполезно. Затем по приказу Джияна тысячи шиноби облака были отобраны, чтобы противостоять скрытому листу. Четвертая мировая война ниндзя разразилась намного раньше, чем в оригинальной истории. Глава 180. Черное сердце Сарутоби Хирузина. Как только деревня скрытого облака приготовилась к войне, скрытый песок и скрытый камень также объявили войну, выступили против Конохи. Они действовали быстро, соревнуясь друг с другом за благосклонность скрытого облака. Деревня скрытого песка и камня выступили впереди нас. Похоже, они стараются показать нам свое дружелюбие. Что будем делать? Спросила Микото после того, как прочитала отчет. Это нормально, пытаться подружиться с сильным. Но в этот раз они совершили огромную ошибку и понесут за это большие потери. Уверена, они даже не предполагают, что идут против первого Хокаге. Микото кивнула, соглашаясь со словами своего мужа. Поведение Сунагакури и Ивагакури были ясны как день, но они определенно станут пушечным мясом. Джиэн не собирался спасать их. Они приняли свое решение и ошиблись. Вся вина лежит на лидерах этих сил. Если бы они были умнее, удосужились бы узнать, почему Коноха внезапно осмелела, и только после этого начали действовать. Но в погоне за благосклонностью, большей силой и желанием получить земли, были забыты элементарные меры предосторожности. Итог сражения между листом и союзом песка и камня не стал ни для кого в скрытом облаке новостью. Как и предполагалось, армии Сунагакури и Ивагакури были быстро разбиты и сдались скрытому листу. У меня была небольшая надежда, что они немного снизят боевую мощь скрытого листа, но в итоге так ничего серьезного и не произошло. Узнав новости, Кушина, сидевшая рядом с Джияном, презрительно фыркнула. Покорение скрытого песка и камня заняло у скрытого листа крайне мало времени, что у них даже не было возможности контратаковать. И это при том, что Хаширама даже не вышел на поле боя. Хватило силы одного Табирамы, чтобы покорить эти две силы. В конце концов, просто победить Табираму уже дело нелегкое, а с почти неубиваемым телом и безграничной чакрой практически невозможно. Узнав Табираму и Хашираму, Аанаки сдался без колебаний. Появление этих двоих полностью развеяло его замешательство насчет внезапно осмелевшей Конохи. Как и Аанаки, Раса немедленно сдался, увидев в рядах противника Синджу Хашираму. За то, что вы осмелились напасть на нас, вам придется выплатить огромную компенсацию Конохе. Сарутоби Хирузин встал напротив Аанаки и Расу и надменным голосом потребовал платы. Что ты хочешь? Лица Аанаки и Расы были очень мрачными. Они не только не смогли завоевать благосклонность скрытого облака, но и были вынуждены платить компенсацию скрытому листу. Это очень огорчало, но не заплатить они не могли, иначе их деревни будут уничтожены братьями Синджу. Каждый из вас отдаст одного хвостатого зверя, плюс 10 миллиардов рё. Сарутоби Хирузин не собирался скромничать с этими людьми. Вражда скрытого облака и листа всем ясна как день. Однако до этого момента, песок и камень были тайными союзниками Конохи против скрытого облака. Но, похоже, их слова ничего не стоят. Кроме того, раньше Сарутоби Хирузин закрывал глаза на то, что эти двое были врагами Конохи на протяжении двух войн. А теперь, когда у Конохи есть сила, он не собирался упускать шанс вернуть все утраченное. Особенно это касалось хвостатых зверей, которые подобны ядерному оружию. Кроме того, все звери изначально были пойманы и розданы первым Хокаге. Невозможно, Сарутоби, это слишком, мы сдались очень быстро, Канаха не понесла больших потерь, а Анаки и Раса решительно отказались. Хвостатый зверь, плюс 10 миллиардов, разве это не равносильно тому, чтобы отдать все и без того маленькие ресурсы, особенно по отношению к скрытому песку? Это и без того бедная деревня, с единственным в отличие от скрытого камня, хвостатым зверем. Если условия Сарутоби Хирузина будут выполнены, то Сунагакури определенно потеряет свой статус как одна из пяти великих деревень ниндзя. Решать вам, заплатить или сражаться до конца. Сарутоби Хирузину было все равно, откажутся они или нет. Проклятие. Увидев высокомерный взгляд Сарутоби Хирузина, у Аанаки и Расы чуть не лопнули от гнева. Сарутоби Хирузин оказался слишком жестоким, даже более жестоким, чем Джиин. Вероятно, причина, по которой он не был таким раньше, заключалась в отсутствии шансов. Теперь же, похоже, обнажил свое истинное лицо. В конце концов, Джиин знал, что Сунагакури и Ивагакури бедны, и просил только деньги, а не хвостатых зверей. Есть еще один вариант. Если вы не хотите отдавать хвостатых зверей, мы можем заключить союз, который обязывает вас сражаться вместе с нами против скрытого облака. Как вам такое предложение? Сарутоби Хирузин нахмурился и решил поступить иначе. С деревней скрытого облака будет лучше бороться вместе с альянсом двух больших деревень ниндзя, и пусть ниндзя этих сил будут авангардом. В конце концов, военная мощь скрытого облака очень велика. Даже с Синджу Хаширамой придется заплатить немалую цену за победу. И будет лучше, если Ивагакури и Сунагакури помогут Канахе заплатить эту цену. Вероятно, большое количество элиты из этих двух деревень будет убито. Это лучше, чем компенсация хвостатого зверя. Убив элиту этих двух деревень и ослабив их силу, разве Канахе нелегко будет вернуть хвостатых зверей? Позже Аанаки видел мысли Сарутоби Хирузина насквозь, но он не мог не согласиться. Хвостатый зверь слишком ценен. Аанаки скорее принесет в жертву жизни многих ниндзя, чем отдаст хвостатого зверя. Хорошо, я согласен. Аанаки скрипнул зубами и согласился. Раса принял такое же решение. Очень хорошо, тогда ваши войска будут идти впереди, а мы будем следовать вами. Если у вас возникнут трудности, мы поддержим вас. Сарутоби Хирузин кивнул, полностью довольный соглашением. Надеюсь, Канаха сдержит свое обещание. Аанаки понимал, что договоры между скрытыми деревнями стоят столько же, сколько бумага, на которой они записаны, но другого пути не было. Вскоре Сунагакури и Ивагакури тоже объявили войну скрытому облаку. Это действительно интересно. Позволь мне преподать им урок. Кушина злобно рассмеялась, когда получила эту новость. Итак, Кушина возглавила армию облака, чтобы противостоять авангарду Тройственного Союза. Сила Кушины также превысила уровень Каге, и две главные деревни ниндзя в итоге понесли огромные потери, столкнувшись с ней. Сарутоби, где твоя обещанная помощь? Если ее не остановить, мы скоро лишимся всех наших людей. Взревела Анаки, найдя Сарутоби Хирузина. В этой битве деревня Скрытого Камня лишилась более 1000 человек, и многие из них были элитными чунинами и джонинами. Они были основой Скрытого Камня. Сердце Аанаки обливалось кровью. «Не волнуйтесь, поддержка скоро будет здесь, продержитесь еще немного». Сарутоби Хирузин говорил о поддержке, но он не спешил действовать. Он чувствовал, что потери в двух деревнях были недостаточно тяжелыми, и было бы лучше еще немного подождать. «Проклятие, Сарутоби Хирузин, надеюсь, ты умрешь самой ужасной смертью». Спустя несколько дней, когда две армии были почти разбиты, поддержки Канахи все так же не было видно. Раса мог только стиснуть зубы и проклинать Сарутоби Хирузина. Глава 181. Встреча на поле боя. Ивагакури и Сунагакури понесли уже достаточно большие потери. Думаю, пришло время нам вступить в бой. Через несколько дней Сарутоби Хирузин получил информацию с фронта о том, что почти вся элита Сунагакури и Ивагакури погибла. Его цель была достигнута. Больше откладывать бой не было необходимости. Пришло время мести. Хаширама сама, Табирама Сенси, настало время выступить против скрытого облака. Победа или поражение, все будет зависеть от результата вашего боя с четвертой Райкаге. Сарутоби, отведи нашу армию подальше, когда я начну сражаться, чтобы я мог использовать всю свою силу, не беспокоясь ранить своих, сказал Хаширама. За прошедшие дни он узнал много нового из того, что произошло с его любимой деревней Скрытого Листа. Клан Синджу, Учиха, Узумаки, Хаширама был шокирован, когда узнал о том, что все эти кланы были забраны четвертым Райкаге. Но самое ужасное, его любимая внучка также была среди тех, кого забрали, Это очень сильно разозлило первого Хокаге, теперь он считал Джияна своим злейшим врагом. Конечно, справедливости ради, стоит сказать, что вся информация, полученная первым Хокаге, была лишь отчасти правдой. Сарутоби Хирузин выставил все таким образом, что клан Синджу и Узумаки были вынуждены присоединиться к деревне Скрытого Облака. Цунади посредством хитрых манипуляций со стороны Джияна была вынуждена перейти на его сторону и стать законной женой. Что касается того, почему Сарутоби Хирузин не сказал Синджу Хаширами правду, так это потому, что он не осмелился. В конце концов, клан Синджу и клан Узумаки присоединились к деревне Скрытого Облака после того, как сами подверглись преследованию со стороны Конохи. Если бы Синджу Хаширама знал об этом, Сарутоби был бы мертв. Поэтому Сарутоби Хирузин выдумал такую ложь. Что касается того, что будет, если вдруг ложь будет разоблачена, такой возможности, по мнению Сарутоби Хирузина, не существует. Синджу Хаширама ненавидит Джияна до глубины души. Как только они встретятся, разразится бой. Четвертый Рейкаге точно будет убит. И как только это произойдет, он немедленно отменит реинкарнацию нечистого мира, таким образом никто не сможет ему ничего сделать. Это самая большая группа Скрытого Облака. Для начала уничтожим их. Придя на передовую, Синджу Хаширама с ужасающей способностью восприятия сразу же обнаружил самое большое скопление сил Скрытого Облака. Затем, не складывая никаких печатей, Хаширама просто хлопнул руками о землю. Секретная техника стихии дерева, рождение мира деревьев. Используя свою собственную чакру, он заставил все деревья и мелкие растения быстро расти. В мгновение ока бесчисленное количество огромных корней вырвалось из земли, целясь в шиноби Скрытого Облака. «Наконец-то здесь, всем отступить, оставьте это мне». Увидев эту сцену, Джиэн тоже обрадовался, а затем выпустил молнии, уничтожив все призванные корни. Какая сильная разрушительная сила стихии молнии! Атака брата была заблокирована в одно мгновение. Это четвертый Рейкаге. Увидев эту сцену, Табирама был слегка поражен. Только по одному этому обмену можно сказать, что четвертый Рейкаге обладает огромной силой. Значит, он тот, кто похитил мою внучку. Синджу Хаширама посмотрел на Джияна, его глаза пылали неистовым гневом. Именно этот человек запугал клан Синджу, клан Узумаки, заставив их присоединиться к своей деревне, а также насильно женил на себе его внучку и даже угрожал уничтожить Коноху. Такого подонка нельзя оставлять в живых. Стихия дерева, рождение мира цветущих деревьев. Затем Хаширама высвободил одну из сильнейших техник стихии дерева. Техника рождения мира цветущих деревьев. Пользователь при помощи чакры стихии дерева выращивает гигантские деревья, которые цветут и распыляют ядовитую пыльцу, которая, попадая в легкие жертвы, пагубно влияет на ее самочувствие. Независимо от его силы или масштаба, рождение мира цветущих деревьев более чем на один уровень сильнее, чем рождение мира деревьев. Огромные деревья могут даже прорезать горы, проникать в скалы и покрывать всю землю. Всем немедленно отступить. Сарутоби Хирузин немедленно отвел армию Листа. Электрический разряд, 1 миллиард вольт. В ответ Джиин использовал пробужденный навык электрического человека. Густые темные тучи собрались в небе и прямо закрыли солнце. Затем обрушился сильный гром, сокрушив все деревья, которые успели вырасти, даже ближайшие горы были разорваны. Бесчисленные разряды молний, неустанно падающие с неба, казалось, превратили поле битвы в ад. Многие шиноби Листа, не успевшие далеко уйти, были убиты. Даже эта техника была немедленно уничтожена. На этот раз Синджу Табирама был крайне потрясен. Эту технику можно охарактеризовать как одну из самых сильных техник стихии дерева старшего брата. Она вызывала головную боль даже у Мадары, но четвертый Рейкаге с легкостью отмахнулся от нее. Это означало, что сила четвертого Рейкаге уже превзошла силу Учихи Мадары. Не обладая он таким уровнем силы, Коноха не была бы доведена до своего нынешнего состояния. Всем покинуть поле боя. Выражение лица Синджу Хаширамы стало торжественным. Теперь он больше не смел быть небрежным со своим противником. Синджу Хаширама, покажи свои истинные способности, иначе все присутствующие шиноби Листа умрут, включая тебя и твоего брата. Со вспышкой молнии, Джиин появился в 100 метрах от братьев Синджу. Прямо сейчас, Джиин просто хочет сразиться с Хаширамой, чтобы увидеть, насколько сильным он стал. Что касается других вещей, они могут подождать, пока битва не закончится. Значит, вот ты какой четвертый Рейкаге. Как я себе и представлял, надменный и грубый», — саркастично сказал Хаширама и сложил руки в печать, входя в режим мудреца. Но, честно говоря, в глубине души, увидев юную внешность Джияна, Хаширама проникся к нему уважением, поскольку даже он не был способен сделать столько великих дел в столь юные годы. В ответ на слова Хаширамы, Джиин рассмеялся, не восприняв их близко, и также вошел в режим мудреца. Он также в совершенстве освоил режим мудреца. Синджу Табирама, наблюдавший издалека, застыл в немом изумлении. Неожиданно четвертый Райкаге овладел совершенным режимом мудреца, как его старший брат. Его сила, возможно, уже далеко превзошла силу Мадары. Сарутоби Хирузин тоже был ошеломлен. Казалось, сила Джияна за прошедшие годы выросла до удивительного уровня. Следующая битва будет тяжелой битвой. Поскольку обе стороны вошли в режим мудреца, победитель определит качество и количество чакры. За это Сарутоби Хирузин не беспокоится, потому что у призванного Синджу Хаширамы тело обладает неограниченной чакрой, а о качестве чакры первого Хокаге и говорить не стоит. Таким образом, Сарутоби Хирузин пришел к выводу, что в этой схватке первый Хокаге должен победить Джияна. Глава 182. Хаширама против Джияна. Вскоре Джиин и Хаширама вступили в ожесточенное сражение. Сила этих двух ниндзя была настолько мощной, что они раскалывали горы и реки на каждом шагу. Шиноби, облака и листа, которые наблюдали за боем, застыли с открытыми от удивления ртами. Рядовые шиноби с большим интересом наблюдали за этой сценой. Каждый из них мечтал когда-нибудь стать таким же сильным. И хотя многие из них знали свой предел, но вера все еще оставалась в их сердцах. «Я впервые вижу, чтобы кто-то так яростно сражался с Джияном. Да, сила деда не выдумка». Кушина, Микото и Цунади, как и рядовые шиноби, были также поражены столь невероятным сражением. Ведь даже им неизвестно, насколько сильно выросла сила Джияна. С другой стороны, Сарутоби Хирузин и Данза были мрачными как туча. Они думали, что с помощью первого Хокаге смогут мгновенно разрушить главный столб скрытого облака, и никак не ожидали, что Джиин вырастет до такого высокого уровня. Даже у могущественного Синджу Хаширамы на пике своих сил, очевидно, не было хорошего способа справиться с ним. Каким образом этот малыш получил силу, равную моему брату, в столь юном возрасте? Задумался Табирама. На первый взгляд оба, казалось, сражались на равных, но Табирама, обладающий хорошей наблюдательностью, ясно видел, что на самом деле Хаширама имеет преимущество. Ведь тело нечистого мирового реинкарнации, не боящегося ранений, с неограниченным количеством чакры, является огромным преимуществом, но даже Хаширама застрял в патовой ситуации. Я не ожидал, что в мире ниндзя будет такой гений. Неудивительно, что Коноха была доведена до столь ужасающего состояния. В таком случае мне больше нельзя сдерживать свою силу. Пора заканчивать наш бой. Синджу Хаширама тут же начал складывать ручные печати. Стихия дерева, искусство мудреца, истинные тысячи рук. В следующий миг на поле боя появилась титанических размеров деревянная фигура с тысячей рука за спиной, являя собой невероятную боевую мощь. Что за ужасающее ниндзюцу, даже завершенная Сусанаа не так величественна, как эта статуя. Кушина и Микото удивленно открыли свои маленькие рты. Напоминание переводчика, размер завершенного Сусанаа, если верить инфе из инета, зависит от количества чакры и желания пользователя. В манге завершенный Сусанаа Мадары в паре с Кьюби был лишь 125 метров, что намного меньше, чем тысячи рук. Сможет ли Джиин справиться с этим? Спросила Цунади. Она боялась за своего мужа и собиралась поговорить с дедом. Не волнуйся, хотя сила твоего деда огромна, сила Джияна также немала. Возможно, он уже не человек, поэтому нам не стоит прерывать их бой. Кушина успокоила Цунади. Да, я давно не видела, чтобы Джиин был так взволнован, так что не будем его беспокоить. Микото кивнула, они были абсолютно уверены в Джиине. Как его жены, они часто контактировали с ним, и в редких случаях могли ощутить ужасающую ауру, намного превосходящую ауру Синджу Хаширамы, просочившуюся из его тела. Аура, которую ощущали Микото и остальные, была аура, испускаемая чакрой Десятихвостого. Поскольку Джиин до сих пор не выпустил эту силу, это могло значить лишь то, что он абсолютную уверенность в своих силах. Теперь моя очередь. Подняв взгляд на гигантскую статую Хаширамы, Джиин слегка улыбнулся. После короткого боя Джиин понял уровень силы Синджу Хаширамы. Он действительно очень силен, близок к уровню шести путей и заслуженно считается сильнейшим шиноби с эпохи воюющих государств. Не будет неправильным сказать, что он находится на уровне квази-шести путей. Неудивительно, что Мадара был подавлен им. Синджу Хаширама действительно очень силен. Однако между ним и им самим все еще есть разрыв. В конце концов, он настоящий ниндзя уровня шести путей. Грохот. В следующий момент Джиэн высвободил пробужденную силу ассимилирующего человека. На Джиэне начала собираться неорганическая материя с радиуса в десятки километров. Его фигура начала быстро увеличиваться в размерах, и не остановилась, пока не достигла отметки более километра. Колоссальный голем Джияна имел некое сходство с человеческой фигурой и был полностью покрыт волей вооружения. Его внешний вид можно было описать только одним словом – устрашающий. Это легендарный неизвестный монстр, появившийся на границе страны огня. За этим действительно стоял он. Сарутоби Хирузин побледнел от страха, увидев титанического голема. Жители на границе страны огня были свидетелями этой сцены более 10 лет назад, и теперь она действительно предстает перед ними, что действительно очень шокирует. Синджу Хаширама мало, что сказал о преображении Джияна. Вместо этого, он немедленно атаковал, как только увидел, что Джиян закончил. Тысячи рук за спиной деревянного голема пришли в действие и подобно граду обрушились на тело Джияна. Каждый кулак нес в себе силу, способную разрушать горы. Джиян был взволнован, управляя своим огромным телом, покрытым волей вооружения. Он без страха столкнулся с Синджу Хаширамой. На самом деле, Джиэну нет необходимости тратить столько сил. Он может напрямую призвать Десятихвостого и высвободить силу шести путей. С этим убить Синджу Хашираму не составит большого труда. Но Джиэн не стал этого делать главным образом потому, что хотел посмотреть, могут ли его способности с бонусом от идеального режима мудреца одолеть легендарного Синджу Хашираму. Бум! Раздался небывалый громкий взрыв. Вся земля затряслась и треснула. Армии Листа и облака начали отступать одновременно. Но радиус охвата этой атаки была слишком велика, и некоторые шиноби как облака, так и Листа неизбежно пострадали. К счастью, обошлось без жертв. Похоже, брат не сможет его одолеть. Выражение лица Табирамы стало торжественным. Сила Джияна полностью превзошла все его ожидания. И теперь у него больше не было уверенности в победе Конохи, даже если они с братом объединят силы.